Глава 9. Очень любопытно. Расправившись с еще одним кланом, который вообще неясно как попал на этот турнир со своими силами, я впервые задумался о том, что после появления системного сообщения, говорящего об уничтожении мира, люди из этого мира никуда не исчезают. Интересно, почему? Что потом происходит с теми, кто остался? После окончания турнира будут телепортированы принудительно? Или останутся здесь? Едва появившись в этом месте и прочитав правила, мы задавались вопросом, что будет, если через 2 дня не установить точку влияния. Смотря на этих людей, уже утративших свой мир, я думаю, что нашел ответ. Только открыв проход в свой мир, ты сможешь вернуться. Все остальные останутся здесь, живыми или мертвыми. Ступая по черной земле, мы с Фран остановились перед очередной скалой. Такие встречались нам на пути постоянно. Эта земля как будто подверглась метеоритной бомбежке, и время от времени на ней встречаются вот такие вот стоящие посреди сплошного ничего скалы. На вид ничего особенного, но нас заинтересовало ощущение магии, которое отчетливо говорило нам о необходимости обратить на эту скалу внимание. Подойдя поближе, мы убедились в правдивости своих ощущений. Вся скала была пронизана какой-то магией, а у самого подножья был скрытый лаз. В этой скале, что по размерам не превышало больше 100 метров в диаметре, была пещера. Более того, внутри кто-то был и укрепил ее магией. Очень хорошее место эти ребята себе нашли. Если у противников нет оружия, способного сравнять эту штуку с землей целиком, то защищать ее достаточно легко. Защитная магия охватывает ее всю без остатка. Зайдя в зону ее действия, и мне кажется, состояние сокрытия развеется. Большая укрепленная крепость, в которую очень сложно войти. Жаль, но этим ребятам не повезло, потому что их противником стала Фран. «Сделаешь?» — спросил я, посмотрев на девочку. «Угу». Кивнув головой, она просто шагнула вперед. Лаз был невысок, даже Фран пришлось бы нагнуться, чтобы там пройти, но она этого не сделала. Она переступила через невидимую зону, где мы оба чувствовали враждебную магию, но сокрытие с нее не спало. Она прошла по лазу, и часть ее тела как будто погрузилась в камень, проходя его насквозь. Как призрак, Фран просто вошла внутрь пещеры, игнорируя все, что могло стать препятствием для обычного человека. «Все-таки у Фран самая удивительная сила», — отметил я про себя, смотря на исчезающую в скале девочку. А вернее, на татуировки, что покрыли ее тело. В отличие от всех других членов моего клана, они не были яркими и выделяющимися. Наоборот, как легкий дым, они покрывали все тело. Но нужно было сильно присмотреться, чтобы их увидеть. Когда Исида впервые увидела ее в таком состоянии, то вообще сказала, что если не знаешь, что они есть, то ты их и не заметишь. Возможно, это и правда, но вот даруемую этими символами силу очень сложно не заметить. Фран – владыка сокрытого мира. Единственная возможность ее обнаружить в состоянии сокрытия – это физически ее коснуться. Эта ее способность устраняет ее единственную слабость. Теперь за счет маны она может игнорировать такие вещи, как физическое препятствие или магическая атака. Они просто пройдут сквозь ее тело. Мир Рок-Алон уничтожен кланом Сокрытый Легион. Мир Земля поглощает ману. Моя девочка стала самой лучшей в вопросах тайного проникновения и убийства. Прикинув в уме, я понял, что на проникновение вглубь этой крепости и устранение там всех до единого ей потребовалось 5 минут времени. Фран просто прелесть. Стоя на выходе и ухмыляясь, мгновенно появившееся чувство опасности быстро заставило спуститься с небес на землю. Оно было таким стремительным и сильным, что на одних рефлексах я выхватил свою косу и заслонил ей свою грудь. Перед глазами промелькнула тень, и мощный удар пришелся в лезвие, передаваясь в грудь, заставив весь воздух покинуть легкие. Отлетев в сторону и провернувшись в воздухе, я упал на колено и посмотрел на тень, что появилась на том месте, где мгновение назад стоял я. Ого! Смог защититься! Как оказалось, это был человек. Судя по тону и растерянному виду, он был в замешательстве от неудавшейся атаки. Поднявшись на ноги, я применил на нем анализ. Уровень 198. Рейтинг боевой мощи 1378. Ого! Удивительно. Этот парень почти на 200 очков превосходил меня в рейтинге мощи. Про уровень даже говорить нечего. Что самое страшное, я не мог рассмотреть его навыки. Его навык сокрытия анализа был точно такой же, как у меня, из Срединного мира. Характеристики обнаружения тоже, я уверен. Я находился в состоянии сокрытия, когда он напал. Из-за превосходства в уровнях он имеет сильное преимущество. «Кто ты?» — спросил я, поднимаясь с колена и готовясь к бою. «Не думал, что на этом турнире появится кто-то вроде тебя». «Это были мои слова», — ответил тот, тоже смотря на меня с явным интересом. «Если я не смог рассмотреть его навыки и эволюцию, скорее всего, он также не смог рассмотреть мою. Встретив кого-то, кто немногим слабее его, он тоже сильно удивился». «Должно быть, именно из-за тебя этот турнир идет необычно», — добавил он, став немного серьезнее. «Говоришь так, как будто уже такие видел», — ухмыльнулся я. «В самом деле», — кивнул тот, — «как правило, этот турнир идет очень долго. Сложно атаковать, сложно защищаться. Кто бы мог подумать, что всего спустя день после начала этот турнир уже почти завершится». Немного помолчав, он продолжил. «Ты очень необычный человек. Пришлось отойти всего на 2 шага, чтобы тебя обнаружить. Хотел бы я принять к себе и тебя тоже, но очень жаль, я уже сделал свою ставку. Раз победитель может быть только один, придется устранить такой многообещающий талант». «Многие хотели бы меня убить», — ответил я. «Думаешь, это по силам тебе?» «Естественно», — кивнул тот. «Ты просто человек из низшего мира. Ты не знаешь, как много сил собралось здесь и какие длинные у нас руки. Мы многое поставили на этот турнир, а значит, все будет так, как желаем мы». Человек в серой кожаной броне взмахнул тонким мечом, готовясь к атаке, а затем его зрачки резко сузились. Ощутив опасность прямо за спиной, он прыгнул в сторону, и голубая вспышка прямо перед его телом остановила прилетевшую из небытия пулю, расколовшись на осколки, как стекло. Фран, что недавно вернулась назад, все это время была прямо за ним. Даже он не в состоянии почувствовать владыку сокрытого мира. Будучи отброшенным в сторону, он был еще больше удивлен, чем при виде меня, но нужно отдать ему должное. Не желая больше разговаривать, он принял девочку за врага более страшного, чем я, и кинулся на нее. Снова грохнул выстрел, а затем и следующий. Но голубые вспышки рядом с его телом отразили выпущенные Франк пули. Присев и нырнув вперед, он оказался прямо под ее винтовкой и резким движением рубанул снизу вверх. Острие меча двигалось точно по торсу, но вместо ожидаемых им брызг крови пришла пустота. Он даже не почувствовал сопротивления. Холодное лезвие прошло сквозь тело Франк, как сквозь призрака. Не меняясь в лице и поняв, что с винтовки в такой ситуации не пострелять, она убрала ее в кольцо, достав перед носом противника ручной гранатомет. Тут же, отпрыгнув назад, незнакомец хотел разорвать дистанцию, но Фран просто опустила ствол и выстрелила себе под ноги. Столб земли, дыма и огня взлетел в воздух, как от попадания крылатой ракеты. Оглушительный грохот разнесся по округе, и даже кусок скалы, рядом с которой мы сражались, осел вниз и обрушился. Неизвестный противник вылетел из эпицентра, вращаясь в воздухе, и силой ударился о землю, измазав ее своей кровью. Весь ободранный и обожженный, он схватился за правое плечо, стиснув зубы. Прямо перед взрывом я видел, как он закрылся от него правой рукой и несколькими слоями этих голубых вспышек. Но даже так его правая рука была вырвана, и только белая кость, торчащая из плеча, напоминала о недавнем ее существовании. Поднявшись с земли, теряя кровь, он посмотрел на меня. «Пожертвовать собой ради тебя», — процедил он сквозь зубы. «Думаешь, все так просто?» Ухмыльнувшись во все зубы, я поднял руку и, двинув запястьем несколько раз, указал большим пальцем в сторону еще не осевшего пыльного столпа. В самом эпицентре взрыва полыхал пожар, а через мгновение прямо из пламени вышла маленькая девочка, целая, как ни в чем не бывало, и, держа в руке револьвер, нацелила его на однорукого противника, смотрящего на нее с нескрываемым ужасом. «Никто не смог нас остановить», — сказал я, наслаждаясь его замешательством. «Я не знаю, откуда ты. Думаю, самое время нам об этом послушать. Стиснув зубы, он снова приготовился к бою, но это была только видимость. Лишь глянув в его бегающие глаза, можно сказать, что он ищет возможность сбежать. «Это самое!» Едва я хотел напасть, как услышал голос пастуха. «Нашли тут странное. Нужно, чтобы вы посмотрели». «Проклятие!» Ругнулся я вслух и посмотрел на однорукого парня. «Не теряй эту мысль», — сказал я. «У нас появилось дело, которое необходимо решить. Как только закончим, я сам тебя найду. Мне так много нужно узнать об этом мире». Ухмыльнувшись и кивнув головой Фран, я демонстративно щелкнул пальцами. «Неважно, что вы там планировали, победителями этого турнира будем мы». Пространственные врата открылись прямо под нашими ногами, и мы оба исчезли с того места. Снисхождение владыки сокрытого мира. Во время действия постоянно потребляет ману. Тело заклинателя или его часть больше не принадлежит физическому миру. При применении на неживом имуществе расход маны увеличен вдвое –